Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас! Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященнейший Владыко, благослови! Воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и сих вальных апостол, преподобной Матери нашей Ефросинии, игумени Книжней Полоцкия, святых праведных Богоотец и Акима и Анны и всех святых, помилует и спасет на всяко благ и человеколюбец.